Алло. Здорово. Здорово. С кем мы разговариваем? Что написались только что? Что написали да? только что? Что? На Однокласснике. Езди, не знаю там, что написано. Не с тобой только что написали. Если ты не знаешь, что, если ты не знаешь, что написано, то ебаный в рот, нахуя? Слушай сюда, сопляк гандон. Мамат кто такой ваш? Что? А? Мамат-ку ай, гандон. Гандон, скажи твое место сразу, сейчас. Ёбаный в рот. Ты кто такой, молокосос ёбаный? Что такие хуйну напишешь? Петух, метух. Ты даже не знаешь, петух, что этот гандон. Ты что за хуйну напишешь? Пидор. Ари меня кухэм. Ара, слушай сюда, гандон, скажи твое место. Кунембурут. Ты где живешь вообще? Алло. Кунембурут. Алло. Да. Здорово, братан. Здорово. С тобой Тигран разговаривает. А, привет, пидор. Ты сука, ебаный. Вообще я с тобой нормально по-человечески разговариваю. Ты не одноклассники написал на мою фотку. Подожди, тормози, я с тобой нормально разговариваю по-человечески, я братан. Я твою маму ты сука, гандон, слышишь ты? Если ты мужчина был, братан, ты бы не написал такие хуйню. Если ты мужчина. Я тебе по-человечески говорю, ты какого хуя написал на мою фотку такие хуйню? Ты я можешь за это твою ответить? Маму ебал. Подожди. Ты наркоман ебаный, блядь. Слышишь сюда, гандон. Если ты мужчина, маму, блядь. Ебал, я твой все ебал, сука, блядь. Если я ты ебал. Мужчина, блядь. Я ты вообще, ебал твое ты то, что вообще, ебать это... никто бы даже не стал. Ты меня понял, блядь? Ну, сука, ты где в твоем месте? Я скажи, ебал блядь, тех, кто тебя ебал. Всех причем, ты меня ты понял? Ты гандон, слышишь? Ты гандон. Гандон. Ты баба, блядь. Ты баба, блядь. Кунембурут. Где ты вообще находишься? Кунембурут, ченни дедаватый, блядь, а? Слышь сюда, блядь, ты вообще где живешь? Если ты мужчина, где ты вообще живешь? Где ты живешь? Я живу ты там. Мужчина, блядь. Я тебе скажу, скажи... где я живу. Я тебе скажу, где я живу. Где ты живешь? Ты я вообще откуда? Вообще ты откуда? Я... А ты откуда вообще? Грузин ты? Оттуда. Ты откуда? Я оттуда, да. Где ебут твою мамашу в жопу. Сука, слышай сюда, блядь, пидор. Ты русский или кто ты вообще? Ты русский, я говорю, что ли? Мамат кунем. Кунем морет беляне, гандон. Слышишь, сюда, ебаный в рот. Ты тёлка, слышишь, братан? Ты натуре тёлка, братан. Если слушай сюда, если ты можешь такие слова сказать на сайте, на телефоне, значит ты сука. Если бы ты хороший человек, братан, ты вообще такие хуйню не бы написал. Я тебе говорю, у тебя есть братья вообще там, не знаю где ты. Если есть, братан, давай этот разговор оставим тех людей, которые понимают по понятиям, если ты такой человек воровской, братан, ну. Тебе пиздец, ты меня понял? Мне пиздец? Да. Это ты хуйню написал, это ты не можешь ответить. Ты меня вообще знаешь, кто я вообще? Тебе пиздец. Я тебе говорю, ты знаешь, кто я вообще? Да, ты сын шлюхи. Ты знаешь, кто я? Ты хуесос. Вот ты видишь, что ты хуй чистый. Ты не знаешь, кто я, а ты хуйню пишешь. А за это ты не можешь ответить. И вот при том в сайте, если ты в сайте пишешь такие хуйню, блин, если ты такие хуйню пишешь, значит ты сука натурой. Я тебя буду отвечать, кто хочет, скажи, не знаю, короче. Если ты мужчина, короче, давай этот разговор оставим натуры по ворам, и пусть они решают этот вопрос, если ты натуры конкретный человек. Если ты можешь в сайте материться, блядь, значит ты сука гандон чистый, понимаешь? Если ты хороший человек, ты никогда не написал такие вещи. Потому что серьезные люди в сайте не базаруют, понимаешь? Так, не базару, слышишь? Заткнись, блин, я когда разговариваю, не перебивай, блядь, рот натуры. Свой заткнись. Ты вообще откуда? Слышь, детка, короче. Там есть у кого, там есть серьезный парень, который я могу разговаривать. Я серьезный парень. Потому что ты серьезный парень. Да. Серьезные парни не пишут в сайте такие хуйню. Да, серьезный. Понимаешь, если ты человека парни... не знаешь. Подожди, если ты серьезный заткнись парень, нахуй, почему знаешь, ты такую хуйню написал? Заткнись нахуй. Ты отсюда, ты заткнись, блядь, ты слышишь сюда, блядь. Если ты можешь по-человечески разговаривать, без, почему материшься сейчас, блин? Ты не знаешь, что если ты здесь, блядь, я сейчас где-то хуярил натурой. Слушай, сюда, гандон, ты пидор, блядь. Ты первый начал говорить. Я первый не начал, брата. Ты почему не мой? Подожди, брата. Я с тобой, что... Я с тобой... Подожди, сейчас ты можешь много сказать. Подожди. Подожди, ты почему на мою фотку написал такие вещи, понимаешь? Потому почему? Что... За какого хуя? Да. Потому что почему? Тебя это ебать не должно. Блядь, я спортсмен, я живу как хочу, братан. Я написал то, что я знаю. Что нет, нет, в сайте есть 1000 пацаны, 1000 спортсменов, которые так пишут. Это не базар, это за это никого не спрос не может делать, понимаешь? За это спрос с тебя. Понимаешь, я спортсмен, я спортсмен, а ты какой гандон, блядь, я спортсмен, блядь, если ты воровском законами живешь, ты должен уважать спортсмена, блин. Тут гандон, ты не уважаешь никого, понимаешь? Ты не спортсмен, ты долбоёб. Откуда ты знаешь, что я спортсмен или нет? Ну, потому что я твоего батю в жопу ебал. Ай, сука, гандон, бля. Ты можешь много сказать, потому что ты не здесь, чтобы я тебя рот ебал сейчас конкретно. Вот так в голову подпустил, понимаешь? Потому что ты такой гандон, что ты можешь все сказать, что... Понимаешь? Что угодно ты можешь сказать. За это не ты можешь ответить. Если ты не можешь за это ответить, значит, ты чистый лёх, понимаешь, братан? Если можешь сказать это все и не ответить за слова, ты чистый гандон. Мы с тобой по-человечески разговаривали. Братан, зачем ты это вообще пишешь, блядь? Потому если что... ты такой человек, напиши в сайте, в Одноклассниках есть 1000 такие пацаны, которые пишут. Вот почему ты не спрос делаешь вот это все? Спрос делаешь потому вот что... это все? Я тебе объясняю, потому что твоя мамка укусила меня за хуй, когда я его сосал. Я твой все ебал, я твой семью ебал. Ты русский гандон, блядь. Ты просто не знаешь, ты кто такой, ездит ты вообще? Кто ты? Ты грузин, кто ты? Я ёбарь твоей мамы. Можешь сказать, ты где вообще живёшь, сука ты? Ты я... где живёшь? Место скажи, Ростове живёшь? На Ростове живёшь ты? Нет. Я живу... Нет, а где ты живёшь? Я а живу... где ты живёшь? Я живу рядом с жирной жопой. Ты не живёшь, ты сука, бля. Ты сука, бля. Ты сука, ты сука. Ты сука, слышишь, бля? Ты знаешь, какой сука? Когда наркоман, ты наркоман чистый, понимаешь ты? Почему? Ты гандон натуры, потому что ты гандон, ты мышишь, под кайфом ты пишешь такие слова, блядь. Понимаешь? Под кайфом ты пишешь такие слова и не можешь за это ответить. Если ты будешь хорошим человеком, ты бы сразу сказал, братан, напиши номер телефона, я тебя наберу, поговорим по-человечески. Кто сказал, по воровским законам тоже, блядь, кто сказал, что надо материться? Телефоном, тебе кто вообще, телефоном никто... Мне пиздец, иди нахуй, блядь, если ты человек, скажи, а тебе придут, пиздец. Заберут, блядь, и вообще, мне пиздец, а ты знаешь, какой ты гандон, блядь, даже стыдно с тобой разговаривать, блядь, ты в натуре позор натуры, чисто, я честно говорю, слышишь? Так, короче, слышишь. Натуре, если ты можешь такие слова написать, значит, ты чистый гандон, и если хочешь, я на Кипре живу, ты место скажи, пусть придут, кто хочет, короче. Тебя наберут, тебя видят в натуре. Если ты мужчина, ты конкретно говори, где ты живешь сейчас. Есть какой-то человек, который может со мной разговаривать по понятиям натуры, по чистым. Есть такой человек? Ты только знаешь, какой гандон, что ты можешь материться. Потому что знаешь, что, блядь, ты не здесь, что я тебя сейчас в рот ебу, понимаешь? Ты можешь это все сказать, что угодно, какой понимаешь? Ужас. Но за это ты не можешь ответить, я тебе натуры говорю. Значит, понимаешь? Смотри, я тебе вот объясняю. с тобой, подожди, братан, подожди, нахуй, давай нормально, подожди, я с тобой, я с тобой, нахуй, пидор, иди нахуй, блядь, ты слышишь, сопляк, гандон, блядь, вообще, рамси попутал, что ли ты, блядь, или ты думаешь, что с русскими там, не знаю, ты гандон, блядь, нет, слышай, гандон, это твой отец. Мой отец твою маму, знаешь, как ебёт сейчас, блядь? Знаешь, мам, как ебёт, сука ты, блядь? Ты можешь всё угодно сказать, блядь. Иди нахуй, я твою маму ебал, я там... Иди нахуй, сука ты, блядь! Слышь сюда, если ты мужчина, ты скажи место, блядь, если ты хуй есть, блядь, сука! Я мужчина, сука. И твоя мама проверяла, какой я мужчина. Ты мужчина. Вай, твою маму я ебал. У тебя, если был отец и мать, блядь, тебе, блядь, позор ты делаешь семью, понимаешь? Так, все, приезжай в Ереван, я тебе ебальник разобью, давай. Ты в Ереване живешь, что ли? Да. Ты в Ереване живешь? Да, да. Дай мой хуй сосешь, блядь. В Ереване где живешь ты? Гандон. На площади... Ты в Ереване где живешь? На площади твоей выебанной мамаши. Иди гандон ты, блядь. Стыдно. Даже с тобой я не хочу разговаривать, потому что ты чистый гандон, понимаешь? Все, ты все, просто иди. Тряпка, который не умеет. Давай, ты давай, не умеет, значит, иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй, я твою маму ебал и все ебал. Иди нахуй, ты тряпка, сопляк, блядь. Я тебя тебе ебал пиздец. Вот так. Тебе, вот так. Ты сказал вещи, которые тебе не можешь. Тебе пиздец. Мне пиздец. Я жду, давай, братан, я жду. Я знаешь, уже как на Кипр, жду? Уже на Кипр, уже на Кипр вылетела, значит, группа. Группа опиздюливателей таких уродов, как ты. Поэтому просто жди, сынок. Давай, ты просто знаешь, какой тёлка. Ты натуре проститутка, честно, пиздец. Братан. Ты, ну иди нахуй, короче, иди нахуй, слышишь? Если ты можешь в сайте такие хуйню написать, братан, ты натуре чистый джот. Знаешь, что джот? Кунем чез. Ты чистый гёд, братан. Если ты человек, блин, ты такие вещи не написал бы, на гандон, блин. Ты вообще кто вообще по жизни? Ты кто вообще? Можешь сказать, ты вообще по жизни, кто ты такой? Я Арими, я от Кохэ. Ты чистый хуй, понимаешь? Ладно, просто не знаешь, где ты и с кем ты вообще разговариваешь. Ладно, что? Подними одну... Подними, стой, подожди, стой. Я вот предлагаю тебе пройти тест. Подними обе руки вверх. Я сейчас хуй мой, вот знаешь, как нет, я тебя заснул рот, блядь. Подними две руки вверх. Ты, короче, слышишь сюда, сопляк ебаный. Короче, иди нахуй, короче, слышишь? Даже с тобой стыдно разговаривать, я думал, что ты, короче, можешь, ты там, не знаю, ну ты чистый хуй, да, понимаешь? Все, хорошо, если хорошо. Такие вещи пишешь в сайте, иди нахуй, короче, иди молоко возит выпей, иди спит, короче, слышишь, ты гандон? Будет хакунем ворот, блядь. Вот так не можешь ответить, да? Вот видишь, что не можешь ответить. Потому ну все, что молодец, ты чистый гандон, можешь? Хорошо, да, давай. Давай, русский гандон, давай, блядь. Давай. Сектись, короче. Сектись хунем ворот вора, блядь. Вот, Адде, вот, давай, да, гандон. Да, да.